Глава 581. Зёрнышко даосской магии. В небе неподалеку от пагоды бессмертного демона в позе лотоса парил парагон четвертого пика первых небес секты бессмертного демона Кэйюньхай. Его белые волосы едва заметно шевелились на ветру, а глаза сияли ярким светом. Казалось, у него было приподнятое настроение, но в глубине его глаз скрывалась вселенская усталость. От него не исходила аура смерти, но глубоко внутри его сердца шумело настоящее море смерти. Люди снаружи не могли видеть, что происходит внутри пагоды бессмертного демона. Даже парагоны семи пиков не могли почувствовать исходящие оттуда волны энергии. Но все они прекрасно понимали, для кого была открыта пагода бессмертного демона. Они внимательно следили за пагодой, хоть и не могли видеть творящегося внутри, но по исходящей от точек света аури было возможно определить, кто скрывался за ними. Кэйюньхай не сводил глаз со второго этажа. «Дзюсы, твой отец сделал все, что мог». Практически все ученики секты бессмертного демона первых небес собрались вокруг пагоды, один за другим они поднимались в воздух и исчезали во вратах пагоды. Когда на седьмом этаже зажглась точка, толпа подле пагоды тут же загомонила. Манхао ничего об этом не знал, он по-прежнему находился на втором этаже, где ему противостояла огромная водяная гора. С блеском в глазах он рванул в ее сторону, вместо уклонения он устремился в атаку, полностью положившись на силу второй жизни. Воздух сотряс оглушительный грохот, Манхао не уничтожил гору, а пробился внутрь неё. С оглушительным шумом морская вода завибрировала, словно пытаясь запечатать Манхао внутри. Когда его со всех сторон окружила бурлящая вода, он закрыл глаза, а потом резко выставил перед собой руки. Водяную гору с невероятным грохотом разорвало фонтаном брызг. Несмотря на некоторую бледность лица, глаза Манхао светились диковинным светом. «Заклинание поглощения гор», — с некоторым трудом сказал он. После этой схватки он постиг примерно 5% заклинания поглощения гор. После падения морской горы никакой новой магической техники не появилось. Манхао увидел, как перед ним вспыхнул луч мягкого света. Одного взгляда на него хватило, чтобы он понял, что это вход на третий этаж. Когда свет начал приближаться, Манхао поднялся в воздух и вошел в пустоту. Перед глазами на секунду все расплылось, после чего он оказался на третьем этаже. В следующий миг впереди разгорелось настоящее море ревущего пламени, из которого вышло 10 огромных фигур. Манхао вылетел из пламени с криком «Третья жизнь! Хрусь!». Его физическое тело увеличилось в размерах, а культивация претерпела очередную трансформацию. В нем тут же расцвела сила четырех зарожденных душ Великой Завершенности, его физическое тело вспыхнуло чудовищной силой. Четвертый этаж, пятый, шестой. Манхао пробил себе дорогу вплоть до седьмого этажа, к этому моменту он уже находился на четвертой жизни. В мире снаружи мало кто заметил точку Манхао, особенно учитывая такое количество учеников. Внимание толпы было приковано к десятому этажу. Через него пыталась пробиться всего одна точка. Сейчас все взгляды были сосредоточены именно на этом этаже. Зрители с нетерпением ждали, что же произойдет, когда этот человек пройдет десятый этаж. Все-таки на каждом десятом этаже пагоды бессмертного демона появлялся шанс получить одно из 100 самых лучших даосских заклинаний. Любое из них было совершенно невероятным и являлось поводом для грез многих учеников. Больше всего о них мечтали, конечно же, практики с Южных Небес. Они следили за десятым этажом даже внимательнее, чем ученики секты Бессмертного Демона. Ханьбэй, Ван Лихай, кланы Цзэ и Фан, практики из восточных земель и северных пустошей, оставшиеся снаружи, внимательно наблюдали за пагодой. Шло время. Похоже, пройти десятый этаж было довольно непросто. Практик на этом этаже до сих пор не пробился дальше. За исключением Кэйюньхай и Фан Юй, только небольшая горстка людей заметила, как одна особенная точка света исчезла с седьмого этажа и возникла на восьмом. А потом на девятом. Наконец, толпа удивленно вздохнула, когда на десятом этаже неожиданно возникла вторая точка. Теперь на этом этаже их стало две. Разумеется, это был Манхао. «Кто это? Кто бы это мог быть? Кто бы сейчас не вошел на десятый этаж? До этого на него практически не обращали внимания!» Сияющая точка Манхао сразу вызвала бурное обсуждение. Тем временем десятый этаж утопал в золотом свечении. Небо было золотым, как и земля, все сверкало золотом, С разных сторон к Манхао стремилось 10 невероятно мощных мечей. У этих мечей была аура стадии сечения души, они были невероятно опасны, а их жажда убийства могла достичь небес. Перед тем, как они достигли Манхао, он прищурился и без колебаний воскликнул. «Шестая жизнь! Хрусь!» Его культивация и физическое тело резко усилились. Боевая мощь Манхао теперь равнялась 32 зарожденным душам великой завершенности. Что до тела, его сила сейчас была сильнее даже седьмой жизни. По расчетам Манхао, его физическая сила была сравнима с восьмой жизнью. Такая могучая совокупная сила позволила ему атаковать мощью седьмой жизни. Манхао задействовал божественную способность, которая создала над его рукой иллюзорную гору. Золотой мир, казалось, трансформировался в море бушующей и клокочущей ярости. В следующий момент от мечей отделились прозрачные образы. Золотое сияние мира вокруг трансформировало эти призрачные образы в нечто, похожее на черные дыры, способные поглотить весь свет. Весь свет этого мира исчез в их чреве, оставив только сами мечи. Сверкая заточенными лезвиями, они рубанули по Манхао. Кроме того, от них начали расходиться волны сферы. Манхао прищурился. Когда мечи оказались совсем рядом с ним, он быстро вошел на седьмую жизнь. Хрось! Новая жизнь наполнила его силой 64 зарожденных душ великой завершенности. Из физического тела Манхао послышались громовые раскаты, а само оно вместо того, чтобы увеличиться в размерах, стало крепче. Аура бессмертного дьявола сияла ярко, как никогда. По расчетам Манхао, его физическое тело по силе находилось на девятой жизни. До настоящего тела стадия сечения души ему оставался один крохотный шаг. Манхао рванул навстречу мечам и с размаха ударил. Прогремел взрыв. Весь мир десятого этажа задрожал. Манхао сплюнул немного крови и отлетел назад. Одним ударом он расколол все, что находилось перед ним на куски. В то же время вспыхнуло множество магических символов. 3000 великих дао. 3000 магических символов. Они кружили вокруг Манхао, пока один из них не заискрился и не полетел к нему. Он напоминал крохотную гору. Манхао сразу же узнал в нем заклинание поглощения гор, которое он уже частично постиг. С блеском в глазах он позволил магическому символу слиться с его грудью. Когда символ растворился внутри, его тело наполнил мощный рокот. В его разуме возникло бесчисленное множество гор, словно сейчас он лично наблюдал за имитацией сотен миллионов гор. Все это время его глаза горели светом просветления. Он сел в позу лотоса и час не открывал глаза. Теперь в его глазах можно было увидеть изображение горы. Его аура тоже изменилась. Все образы и воспоминания о заклинании поглощения гор соединились вместе в одно похожее на зернышко клеймо. Это было зерно даосской магии, которое он мог забрать с собой из второго мира секты бессмертного демона. Его появление свидетельствовало о начальном постижении техники. «Поглоти душу горы! Имитируй душу горы! Овладей телом горы!» «Переплавь собственное тело!» Манхао поднялся и взмахнул рукой. Над ней тотчас возникли иллюзорные очертания горы. Со странным блеском в глазах он поднял взгляд вверх, а потом полетел в сторону парящей там сияющей проекции. Коснувшись ее, его тело затопил чудовищный гул. Ощущение было такое, словно он пытался плыть в воде, но его постоянно отталкивало назад невидимое течение. Это состояние продлилось всего пару вдохов, а потом пелена спала с его глаз. Перед ним раскинулся целый новый мир. Древнее поле боя. В момент появления в его сторону тут же обернулись бродящие по полю фигуры. Их было несколько дюжин, каждый из них был практиком. Заметив их, Манхао сощурил глаза. Они без колебаний бросились в его сторону, а Манхао, в свою очередь, хлопком по своей бездонной сумке вынул и швырнул в них большой амулет. С грохотом половина этого мира задрожала, и его рассекла гигантская трещина, в центре которой стоял Манхао. Когда трещина начала расширяться, с неба обрушился целый град молний. Словно во всем этом мире внезапно наступил конец света. Манхао втянул полную грудь воздуха. Он предполагал, что амулеты Кэюньхая окажутся мощными, но после использования одного из них он понял, насколько сильно ошибался. Весь мир 11-го этажа был уничтожен до основания. Не осталось ничего, кроме обломков, а фигуры на поле боя превратились в пепел. Только Манхао пережил эти чудовищные разрушения. «Добраться до самого верха?» Манхао моргнул, а потом с застенчивой улыбкой полетел к 12-му этажу. 12-й этаж, 13-й, 14-й. Манхао продвигался вперед. Единственными его спутниками были грохот и взрывы. На каждом этаже он сотрясал небо и землю, заливая все вокруг себя слепящим сиянием магических предметов. Люди снаружи постепенно начали понимать, что на самом деле происходит. Ученики секты Бессмертного Демона стали свидетелями молниеносного подъема сияющей точки с 11 до 15 этажа. Зрители во все глаза смотрели на пагоду. Их внимание сразу привлекла вспыхивающая вокруг точки аура, которая явно принадлежала магическим предметам. «Сколько? Сколько же у этого парня магических предметов?»